Глава 74. Трой аккуратно ведет машину под проливным дождем, хотя в этот поздний час движения на улицах города почти нет. Зато видимость при такой погоде практически нулевая. Дворники отважно трудятся, но не справляются с потоками воды, заливающими лобовое стекло. Проехав Лэмп, Трой выходит из машины около Айленд-авеню, открывает зонтик и бежит к телефонной будке. Прячется под зонт, чтобы сделать три шага, отмечает про себя Дэйв, наблюдающий за Троем из своей машины, припаркованной неподалеку, а ведь у него есть мобильник. «Кому же ты звонишь, опасаясь, как бы тебя не засекли?» — мысленно спрашивает Дэйв. Однако он не задерживается на этой мысли. Утром у него будет время отследить звонок, а сейчас надо побыстрее приехать на место, раньше тех, кто на другом конце провода, кем бы они ни были. —